Глава 13. Помимо картины, изображающей Нагорную проповедь, за которой находился сейф, стены кабинета Большого Джима украшало множество дипломов и грамот, восхваляющих его беззаветную службу городу, и фотографии. На одной Большой Джим пожимал руку Саре Пейлин, на другой обменивался рукопожатием с большим номером 3 Дейлом Эрнхартом, когда тот собирал деньги для какого-то детского благотворительного фонда в рамках ежегодной гонки серии «Крэш-Арама» на автодроме Оксфорд-Плейнс. Дейл Эрнхарт, 1951-2001 годы, знаменитый американский автогонщик, погибший в аварии на автомобиле под номером 3. Еще на одной фотографии Большой Джим пожимал руку Тайгеру Вудсу, вроде бы очень милому негру. На столе нашлось место только одной памятной вещи — позолоченному бейсбольному мячу на подставке люльки из плексигласа. На ней текст «Джиму Ренни с благодарностью за помощь в проведении в Западном Мэне благотворительного чемпионата по софтболу в 2007 году» за подписью «Билла Ли» по прозвищу «Инопланетянин». Билл Ли родился в 1946 году, известный американский бейсболист. Сев за стол на стул с высокой спинкой, Большой Джим взял из люльки бейсбольный мяч и принялся перекидывать из руки в руку. Приятное занятие, если ты немного расстроен. Мяч тяжелый, плотный, позолоченные швы упруго вдавливались в ладони. Большой Джим иногда задумывался, а не приобрести ли ему бейсбольный мяч из чистого золота. Решил заняться этим вопросом вплотную, когда закончится заваруха с куполом. Когинс устроился по другую сторону стола на стуле клиента, на стуле просителя. Как и хотелось Большому Джиму. Глаза преподобного смещались из стороны в сторону, словно у зрителя теннисного матча. А может, бейсбольный мяч играл роль шарика-гипнотизера? «Так что у тебя такое, Лестер?» «Введи меня в курс дела. Только, пожалуйста, покороче, мне нужно хоть немного поспать. Завтра полно дел». «Сначала ты помолишься со мной, Джим?» Большой Джим улыбнулся яростно, но не так холодно, как мог бы, пока не так холодно. «Почему бы сначала тебе не ввести меня в курс дела? Я хочу знать, о чем молюсь, прежде чем преклонять колени». Покороче у Лестера не получилось, но Большой Джим этого и не заметил. Слушал с нарастающим страхом, грозящим перерасти в ужас. Речь преподобного перемежалась и расцвечивалась цитатами из Библии, но суть Большой Джим уловил. Преподобный пришел к выводу, что их маленькое дельце совсем не угодно Богу, поскольку он в наказание накрыл весь город большим стеклянным колпаком. Лестер спрашивал у Бога совета, как ему поступить, бичевал себя при этом. Бичевание могло быть метафорическим, Большой Джим очень на это надеялся. И Бог указал ему в Библии какой-то стих о сумасшествии, слепоте, каре и т.д. и т.п. Бог сказал, что даст мне знак, и даст. Большой Джим свел вместе кустистые брови. Лестер проигнорировал его и продолжил. Он потел, как больной малярии, и не сводил глаз с перелетающего из руки в руку золоченого меча, из одной руки в другую и обратно. То же произошло, когда я был подростком и кончал в кровати. «Лес, знаешь, очень уж много информации», — продолжая поигрывать мечом. «Бог сказал, что покажет мне слепоту, но не мою слепоту, и этим днем на поле он показал, так? Я думаю, это всего лишь одно толкование». «Нет». Когин вскочил, принялся кружить по ковру с Библией в руке, другой дергал себя за волосы. «Бог сказал, что я, когда увижу этот знак, должен рассказать моей пастве о том, чем ты занимался». «Только я?» — спросил Большой Джим задумчивым голосом. Теперь мяч перелетал из руки в руку чуть быстрее. Шмяк, шмяк, шмяк, ударяясь о ладони, мясистые, но все еще жесткие. «Нет!» — слово это со стоном вырвалось из груди Лестера. Он кружил по комнате быстрее, больше не глядя на мяч, размахивал Библией в той руке, которая не старалась вырвать волосы. То же самое он иногда проделывал и на кафедре, если входил в раж. В церкви такое казалось нормальным, а здесь просто выводил Ренни из себя. «И мы с тобой, и Роджер Киллиан, и братья Боуи», — тут он понизил голос, — «и еще этот шеф. Я думаю, этот человек безумен. Если и был в здравом уме прошлой весной, когда пришел к нам, то теперь точно безумен. — И вы только посмотрите, кто это говорит, — мысленно возмутился Большой Джим. — Мы все в этом участвуем. Но признаваться надо нам с тобой, Джим, — так сказал мне Бог. — Вот что означает слепота мальчика, вот ради чего он умер. Мы признаемся, и мы сожжем этот амбар сатаны за церковью, и тогда Бог позволит нам уйти. Ты уйдешь, Лестер, само собой, прямиком в Шоушенк, тюрьму штата. Я приму наказание, которое назначит мне Бог с радостью, а я, Энди Сандерс и Роджер Киллиан, у него на шее, если не ошибаюсь, 9 детей, допустим, нам это не понравится, Лестер. Ничем не могу помочь, — священник начал колотить себя Библией по плечам, по одному и второму, то с одной стороны, то с другой. Большой Джим обнаружил, что теперь бейсбольный мяч перелетает из руки в руку синхронно с ударами проповедника. Шмяк и вак, шмяк и вак. Жалко, конечно, детей Кильина, но исход, глава 20, стих 5, «Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода». Мы должны перед этим склониться. Мы должны вычистить эту язву ценой любой боли, исправить все, что мы делали неправильного. Это означает признание и очищение. Очищение огнем. Большой Джим поднял руку, в тот момент не держащую мяч. Не чисти. Подумай, что говоришь. Этот город полагается на меня и на тебя, разумеется, в обычные времена. Но теперь, когда у нас такой кризис, ему без нас просто не обойтись. Ренни поднялся, резко отодвинув стул. День выдался длинный и ужасный, он устал. А теперь еще и это. Большой Джим разозлился. «Мы согрешили», — упрямо гнул свое Когинс, избивая себя Библией. Но, впрочем, если он считал, что святую книгу можно использовать и для этого, флаг ему в руки. «Что мы сделали, Лес? Так это спасли от голода 1000 детей в Африке. Мы даже платили за лечение их жутких болезней. Мы также построили тебе новую церковь и самую мощную христианскую радиостанцию на всем Северо-Востоке. И набили наши собственные карманы, не забывай этого!» — взвизгнул Когинс. На сей раз ударил себя святой книгой по лицу. Струйка крови полилась из одной ноздри. «Набили их грязными наркоденьгами!» — он снова ударил себя. «И радиостанции Иисуса ведает безумец, варящий яд, который дети вводят в вены. Насколько я знаю, большинство из них его курит. Это надо понимать как шутку». Большой Джим обошел стол. Виски пульсировали болью, щеки заливал румянец. И однако он предпринял еще одну попытку, заговорил мягко, как с ребенком, устраивавшим истерику. «Лестер, город нуждается в моем руководстве. Если ты откроешь рот, я не смогу стать лидером, без которого городу не обойтись. Не то чтобы тебе кто-нибудь поверит». «Они все поверят», — вскричал Когинс, — «когда увидят дьявольскую фабрику, которую я позволил тебе запустить за моей церковью, они все поверят. И, Джим, разве ты не видишь, как только грех выйдет наружу, как только язва будет очищена, Бог уберет поставленный им барьер, кризис закончится, городу больше не потребуется твое руководство». На этом Джеймс Рэнни вышел из себя. «Городу оно будет требоваться всегда», — проревел он и взмахнул рукой с зажатым в пальцах бейсбольным мячом. Удар разорвал кожу на левом виске Лестера, когда тот поворачивался лицом к Джиму. Кровь полилась потоком. Левый глаз сверкал сквозь нее. Преподобного бросило вперед с раскинутыми руками. Библия, раскрывшись и шурша страницами, выглядела, как балаболящий рот. Кровь лилась и на ковер. Левое плечо свитера Лестера уже промокло. «Нет, это не воля, Бо! Это моя воля, назойливая муха!» Большой Джим ударил снова и на этот раз угодил Лестеру в лоб прямо по центру. Ренни почувствовал, как удар отдался до самого плеча, но Лестер сделал еще шаг вперед, размахивая Библией, и вроде бы пытался что-то сказать. Рука Большого Джима с зажатым мечом повисла плетью, плечо вибрировало болью, теперь кровь лилась на ковер, но этот щучий сын и не думал падать, шел вперед, пытаясь говорить, плевался алой слюной. Когинс наткнулся на стол, кровь полилась на его ранее безупречно чистую поверхность и двинулся вдоль него. Большой Джим попытался поднять мяч и не смог. Я знал, что толкание ядра в старшей школе мне когда-нибудь аукнется, — подумал он. Ренни перебросил мяч в левую руку и взмахнул ею в бок и вверх. Удар пришелся в челюсть Лестера, переломил ее, выплеснул новую порцию крови к мерцающему свету люстры. Несколько капель долетели до матового плафона. «Ба!» — крикнул Лестер. Он все пытался обогнуть стол. Большой Джим залез в нишу между тумбами. «Отец!» Младший стоял в дверях с широко раскрытыми глазами, с отвисшей челюстью. «Ба!» — крикнул Лестер и двинулся на новый голос, держа перед собой Библию. «Ба! Ба! Ба! Ох!» «Не стой столбом! Помоги мне!» — рявкнул Большой Джим на сына. Лестер, шатаясь, шел на младшего, размахивая Библией. Свитер намок от крови, брюки стали грязно-муаровыми, изувеченное лицо заливало кровь. Младший поспешил к нему, и когда Лестер начал падать, схватил его, удержал. «Я вас держу! Преподобный Когинс, я вас держу, не волнуйтесь!» А потом сжал руками липкую от крови шею Лестера и принялся его душить.